«О, это деревня! Я думал, что замёрзну и умру! А ещё мы никак не могли нормально вздремнуть из-за постоянного преследования монстров! Я голоден, старший! Терпи, мы сможем отдохнуть, как только войдём в деревню!» Трое торговцев, вышедших из песчаной бури, приблизились к деревне. Это была троица братьев-поросят, которые преследовали Арка с тех самых пор, как вошли в преисподнюю. Они запрыгнули в картину и мечтали о бесконечных сокровищах, которые ждали их по ту сторону. «Хе-хе-хе, теперь все страдания закончатся! Мы подождём великого шанса ударить Арку в спину и отберём все сокровища!» Они бы не преследовали его, если бы не имели плана. Если трое из них одновременно организуют нападение, то будет вполне возможно выиграть. А всё потому, что они несколько дней потратили на скитание по аукционам, чтобы запастись мешком оружия и другими разными трюками. Очень немногие люди были осведомлены о мошенническом оружии, поэтому их настроение было позитивным. «Теперь наши страдания закончатся, и начнётся новая сладкая жизнь!» Три брата-поросёнка буквально утонули в снегу. После выхода из ворот там не оказалось никаких сокровищ. Всё было в снегу. Их поприветствовал лишь невероятно холодный ветер, даже арка уже было не видать. На самом деле дверь в преисподнюю, что была в домике, каждый раз меняла точку перемещения, когда кто-то входил в неё. Другими словами, трое братьев использовали двери после арка, поэтому оказались в другом месте. Тогда началась отчаянная борьба за выживание. Они были торговцами, поэтому больше привыкли общаться с деньгами. Тем не менее, сейчас оказались в горах, покрытые снегом и льдом. К счастью, братья заранее подготовились к погоне за арком, поэтому наполнили свои мешки всевозможными вещами для путешествия. У каждого было толстое пальто и большой запас продовольствия, а ещё изначально был навык кемпинг, так что их положение оказалось явно лучше, чем у арка. Но они всё равно оставались торговцами. Спустившись со снежных гор, они попали в пустыню, которая оказалась слишком опасной. Независимо от расстояния, трое братьев снова и снова убегали от монстров до тех пор, пока наконец не достигли деревни, избежав участи стать едой. В это же время арк запрыгнул на Радуна и бросился вперёд к ним. «Давайте спросим об арке в этой деревне. Но он ведь уже более 2 недель в этом мире. Возможно, что ему даже уже удалось найти все сокровища и вернуться домой!» — плакал Ульмиок обеспокоенным голосом. На самом деле Буксил тоже был весьма этим обеспокоен. Если арк уже всё забрал, тогда все их усилия будут бесполезны. И спустя 2 недели, с тех пор, как местоположение арка было потеряно, сейчас не было никакого способа его найти. «Мы не можем просто так вернуться обратно, раз добрались сюда! Необходимо довести дело до конца!» «Да, но...» Таким образом, трое поросят всё-таки добрались до деревни. «Как хорошо встретиться с вами в подобном месте!» Внезапно послышался знакомый голос. Буксил поднял голову и с большим трудом подавил дикий крик. Ко всеобщему удивлению, их заветная цель, арк, сейчас стоял впереди со сложными руками. Ульмиок также проглотил крик и прошептал своим братьям отчаянным голосом. «А, арк, старший, это он! Я не слепой, чёрт, несмотря на все наши попытки в его поисках, взять и столкнуться с ним вот так вот! Что будем делать? Может, нам следует сбежать?» — пробормотал Буксил. «Нет, всё хорошо. В конце концов, это гораздо лучше, чем вариант, если бы мы не смогли его вообще найти. При этом побег будет бесполезным после того, как нас поймали. Если у него появятся сомнения, то следовать за ним станет очень трудно. Мы бы не смогли нанести ему удар в спину. Но всё ли будет хорошо? У меня есть идея. Этот парень простой как гвоздь, ведь верил нам ещё тогда, когда мы притворились его поклонниками. Определённо арк относится к слабому типу людей на этот счёт. Если мы продолжим нахваливать его честолюбие, всё будет просто. Смотрите на меня!» Буксил ткнул в себя пальцем и обернулся. Лицо исказило боль, глаза налились кровью и начали стекать слёзы, и он побежал к арку. «А, господин арк, как приятно встретить вас!» «А, что вы тут делаете?» Скосил взгляд арка и уставился на них. Буксил ответил с тяжёлой гримасой, пока слёзы продолжили стекать по щекам. «Мы так долго вас искали!» «Меня?» «Да, на самом деле, разве господин арк не поддерживается своим фан-клубом?» «И что?» «И что? Как так? Ведь наш фан-клуб формировался только благодаря вашим фантастическим сценам сражений, что вдохновляли всех нас! Но наше количество стало снижаться, потому что долгое время уже никто не видел подобных сцен!» «И? Вы хотите прекратить пожертвования?» «Нет! Абсолютно нет! В любом случае, мы настолько уважаем господина Арка, что прошли через многие трудности, чтобы встретиться с вами! Нам было интересно, сможем ли мы как-нибудь посодействовать вам, чтобы заполучить больше членов! И вот у нас есть идея. Разве это не будет замечательно, если мы последуем за вами в этих опасных приключениях? Если мы покажем видео сражений нашим членам, все будут впечатлены. При этом наши пожертвования будут расти, если количество членов возрастет. Боксил сцепил руки и начал молиться. Как вам? Разве это не хорошая идея? Определившись желаниями многих других участников, мы начали искать господина Арка. Мы наблюдали за вашими достижениями, а потом случайно, чисто случайно, до нас дошли слухи, что вы отправились в Красную пустыню, и в конце концов и сюда. Буксил протер слезы рукавом с жалостливым выражением. Вы не представляете, сколько же нам довелось испытать проблем на пути сюда. Но благодаря нашим истинным чувствам восхищения господину Арку, мы все пережили. И это то, чем я по-настоящему горжусь. Старший! Младшие братья! Трое братьев-поросят стали обнимать друг друга и реветь. И как эти дети вообще меня преследовали? У Арка на лбу даже морщины стали появляться при виде этих гномов, сдерживаясь от смеха над этим невероятно выдуманным предлогом. Ведь он уже знал, что эти ребята давно нацелились на сокровище Магара. Конечно, Арк не особо представлял, как им все-таки удалось добраться до сюда, но мотив их однозначно был ясен — ударить в спину при первой же возможности. Я должен просто убить их. Хоть их и было трое, но профессия у них была торговцы. Однако проблема заключалась в хаотическом статусе после их убийства, а простая просьба уйти вряд ли заставит их так поступить. Так, стоять! Разве они не торговцы? Тогда... Арк заразился идеей, как использовать навыки братьев-поросят в своих интересах. Обдумав все, он подошел к ним. Я и правда впечатлен. Да? Подумать только. Мои поклонники настолько высокого мнения обо мне, но этот вопрос является немаленьким бременем для меня. Откровенно говоря, это место довольно сложное даже для меня. Я не смогу выполнять свое задание и одновременно защищать вас. В подобной ситуации вы наверняка умрете. Вам не стоит об этом беспокоиться. Да, мы не боимся смерти. Мы даже готовы умереть за господина Арка. Можно даже помочь вам с чем-нибудь, например, стать посыльными. Неужели вы сделаете для меня все, что угодно? На лице Арка появилась зловещая улыбка. Хорошо, тогда позвольте задать вам вопрос. «Вы обновили место своего возрождения в этой деревне?» «Нет, мы только пришли сюда, поэтому лишь думали об этом. Не делайте этого!» «А? На самом деле, я попал в сложную ситуацию, собрав огромное количество предметов на продажу, поэтому сейчас мои сумки полные. К сожалению, продать их в этой деревне не представляется возможным, поэтому сейчас их у меня в избытке». «Тогда...» По неизвестной причине всех троих братьев охватило сильное беспокойство. Все просто!» «Один из вас должен будет продать все это добро». «Вы правда не можете продать все в этом месте?» «Нет. Поэтому одному из вас придется вернуться в Средиземье и продать все там». «Но мы ведь не знаем пути назад. Разве вы не сказали, что еще не обновляли точку возрождения?» Трое братьев внезапно осознали грешные намерения Арка, поэтому погрузились в пучину ужаса. «Если они не обновят точку возрождения в этом мире, тогда придется воскреснуть в Средиземье, когда они умрут». Другими словами, Арк приказывал им умереть, предварительно взяв предметы на продажу. На самом деле, подобный метод часто использовался в онлайн-играх. Возвращение в деревню могло занять лишнее время, поэтому смерть была простым решением. Но он использовался в других играх, потому что игроки не станут прибегать к такому в новом свете из-за потери опыта и характеристик в случае смерти. «Вы ведь сказали, что являетесь моими поклонниками! Разве вы не будете счастливы после столь длительного и бесполезного путешествия взять и помочь своему благодетелю, совершив такую простую услугу? Ей-богу, век не забуду вас! Но... Разве вы не желаете записать видео о моих приключениях? В подобной ситуации я бы вернулся в Средиземье и продал свои предметы, но если мне придется возвращаться, то не станет ли это видео скучным? В любом случае, вам не нужно присутствовать всем троим, чтобы записывать его». У троицы не было ничего, чем можно было бы возразить. «Нам нужно об этом немного поговорить». Буксил схватил своих братьев и немного отошел, чтобы обговорить происходящее. Ульмиок испустил испуганный крик. «Старший, что нам делать? Этот парень — сущее зло. Очевидно, что он не считает нашей жизни чем-то ценным. Но это не обязательно плохо. В любом случае, у него экстраординарные чувства, поэтому он вполне может осознать наши собственные намерения с течением времени, прежде чем мы достигнем наших целей. Таким образом, у нас просто не будет шансов на успех, если это произойдет. Тогда, Ульмиок, тебе, возможно, придется столкнуться в этот раз с некоторыми неприятностями», — сказал Буксил и положил руки на плечи своего брата. «Хочешь сказать, я буду жертвой? У нас нет выбора. Если мы не исполним его требования, тогда потеряем нашу цель. Также мы не можем больше следовать за ним в тайне, поскольку попались ему на глаза. Поэтому остается лишь принять требования, если мы хотим за ним следовать. Страшно!» Глаза Ульмиока наполнились слезами. «Прости, но старший не позволит твоей жертве стать напрасной и непременно сделает все возможное, чтобы заполучить сокровище. Когда это произойдет, ты будешь смеяться, вспоминая этот момент!» Я понял!» «Прости и не плачь!» Трое братьев разрыдались, обнимая друг друга. «Хорошо, поскольку мы уважаем господина Арка, то принимаем вашу просьбу!» Спустя некоторое время троица вернулась к нему с опухшими лицами. «А, вот теперь заживу! Спасибо! Я никогда не забуду вашей доброты! Итак, давайте подпишем соглашение!» Торговое соглашение. Подрядчики. Ульмиок. Арк. Ульмиок продаст предметы, предоставленные Арком, а затем отправит полученную выручку на зарегистрированный почтовый ящик Арка в магическом институте. Плата за труд по продаже предметов, а также все сопутствующие действия отсутствуют. После соглашения Арк передал все предметы. «Тогда я пошел. Ульмиок посмотрел на своих братьев, говоря это со слезами на глазах, а затем обернулся и пошел умирать. Ульмиок, твоя жертва не будет напрасной!» Буксил и Сапцил прослезились, провожая взглядом брата. Тем не менее, лицо Арка было совершенно другим. «Ха, они осмелились показывать предо мной эти дешевые трюки!» Арк не имел никакого намерения заканчивать все вот так. Много монстров преисподней оставляли после себя кучу мусора. Другими словами, как только сумка Арка вновь наполнится, ситуация повторится. В данный момент Буксил и Сапцил будут его запасными автоматизированными ходячими сумками через разные измерения. Каждый раз, когда его сумка будет полной, это будет предлогом, чтобы избавиться от них. Нет, ему даже не нужна серьезная причина, ведь до тех пор, пока он получит свое соглашение, он может просто позволить им умереть во время боя. Остались двое. Значит, в будущем могу дважды использовать их услуги. Теперь ему не надо беспокоиться о пространстве в сумке еще некоторое время. Таким образом, избавлюсь от них, прежде чем доберусь до лаборатории Магара. Не будет преувеличением, если говорить о Барке как о настоящем зле. Он был беспощаден, как только цеплялся когтями за своего противника, но была одна проблема. Арк не знал, серьезен тот был или нет, но Буксил на самом деле мог записывать все путешествия. Если тот разместит конечный файл на доске объявлений, тогда это раскроет местонахождение Арка. И это станет настоящей проблемой для него, поскольку он не желал привлекать лишнее внимание. Но если он откажется, тогда не будет причин брать их с собой. Тем не менее, подумав над этим, больше не было причин для беспокойства. «Но как вы собираетесь записывать меня?» Я использую предмет для записи видео!» Буксил достал предмет, похожий на телескоп. В новом свете было возможно приобрести такие предметы. «Магический проектор Реджи. Роскошный магический проектор, выпущенный магическим институтом. Используя информацию из древних кристаллов памяти, этот предмет имеет технологию записывать происходящее, однако памяти хватает на один час записи, и она продается отдельно от проектора». В качестве хобби этот предмет был необоснованно дорогим, однако у любовных парочек в новом свете пользовался большой популярностью. «В самом деле? Тогда я должен немного изменить себя, потому что мои поклонники знают меня в качестве темного волка». Сменив облик, больше не надо будет волноваться о том, если видео станет известно для общественности. «Ну, отправляемся!» Арк превратился в темного волка и улыбнулся, показывая красивые клыки. «Волки и поросята! Их отношения изначально были обречены».